Есть у Блока магическое слово «тайный жар». Слово, при первом чтении ожегшее меня узнаванием, себя до 7 лет, всего до 7 лет, дальше не в счет, ибо жарче не стало. Слово — ключ к моей душе и всей лирике. Ты проклянешь в мучениях невозможных всю жизнь за то, что некого любить, но есть ответ в моих стихах тревожных, их тайный жар тебе поможет жить. Поможет жить. Нет, есть жить, тайный жар, и есть жить. И вот теперь, жизнь спустя, могу сказать, все, в чем был этот тайный жар, я любила, и ничего, в чем не было этого тайного жара, я не полюбила. Тайный жар был и у капитана Скотта последним, именно тайным жаром гревшего свои полярные дневники. Весь Пугачев — этот тайный жар, этого тайного жара — в контрфигуре Пугачева Екатерине не было, была теплота. Я сказала «контрфигура». Любопытно, что все, решительно все фигуры капитанской дочки, каждая в своем направлении контрфигуры Пугачева. Добрый разбойник Пугачев, низкий злодей Швабрин. Пугачев, восставший на царицу, комендант, за эту царицу умирающий. Дикий волк Пугачев, преданный пес Савельич. Огневой Пугачев и белорыбий немецкий генерал, вплоть до физического контраста, физически очаровывающего нас Пугачева и его страшные оравы, рваные ноздри, хлопуши. Пугачев и Екатерина, наконец. И еще любопытнее, что пугачевская контрфигура покрывает, подавляет, затмевает все, всех обращает фигурантов. Рассмотрим всех персонажей капитанской дочки. Отец и мать, как им быть полагается, батюшка, матушка, слуга Савельич, как ему быть полагается, игрок Зурин, мелкий завистник и доносчик Швабрин, заводной немецкий генерал, комендант Миронов, тип почти комический, если бы не пришлось ему на наших глазах с честью умереть. Маша — пустое место всякой первой любви. Екатерина — пустое место всякой авторской нелюбви. Ни одной крупной фигуры Пушкин Пугачеву не противопоставил, а мог бы. Поручика Державина, чуть не погибшего от пугачевского дротика, Суворова, целую ночь стерегущего пленного Пугачева, в лучшем случае другие хорошие люди. Но когда кого в литературе спасала хорошесть, и кто когда противостоял чаре силы и силе чары. Себе в опровержение. Однажды спасла и вознесла отца Савелия в Соборянах. Себе же в подтверждение. Но это больше, чем литература, и больше, чем хорошесть. Есть сила большая чары. Святость.